Нет, нет, я вовсе этого не отрицаю. Я уж сказал, что они связаны, а следовательно... И вы считаете возможным, что Тропин подмешала миссис Синклер, да? Гаем снова заволновался. Да прекратите же, — возревел он. Нечего устраивать мне перекрестный допрос. Да, я признаю такую возможность, но доказать ее... Марша стихла. Но тут доктор Сандерс почувствовал, что пора заявить о себе. Он долго терпел насмешки относительно якобы отсутствия у него чувства юмора, терпел, когда его обзывали напыщенным. Сам-то он себя напыщенным отнюдь не считал, но теперь все обиды его вскипели и направили прямо по нужному курсу. «Если дело в этом, — заявил он, нарочито небрежно закуривая, — проверить эту версию можно лишь одним способом — вломиться в дом к миссис Синклер и все узнать». «Вломиться в дом к миссис Синклер? — изумилась Марша. — Да, прямо к ней в дом. Взломать замок, — пояснил Сандерс. — Если хотите, я это сделаю». Наступило молчание. — Милый, что вы? —— вскричала Марша. — Я вам не позволяю. Вас поймают. В груди доктора Сандерса стало приятно и тепло. Тепло шло вверх, к шее и голове. Ему показалось, что он впервые выпил спиртного за долгий холодный день. Марша Блайстоун сияла. — Ничего подобного, — возразил он. — А вы умеете, взламывать замки и все такое прочее? Искушение было велико, но Сандерс был честен. — Практически нет, — признался он. — А теоретически — да. Представьте, я совершу превосходный налет. — А вы не... То есть можно мне пойти с вами? — Конечно, если хотите. Хо — Хо-хо! — подал голос Гайм. — Ты это серьезно, сынок? — Честный индейский, я тебе верю. Не хочу показаться занудой и испортить вам удовольствие, но... — Никакой вы не зануда, — сообщил ему Марша. — Эвелин Блейк говорит, вы испытываете болезненное пристрастие к кражам со взломом. Она уверяет, что вам больше нравится, когда кто-то взламывает замок, чем когда человек спокойно входит в парадную дверь. Она говорит, что... — Ладно, ладно, ладно, — пробормотал Гаем, вытирая ладонью крупный лысый череп и пристально глядя на молодых людей через стекла очков. — Было время, я развлекался. — Да еще как! Я не возражаю, поймите меня. Я просто хочу понять, в чем цель вашей затеи. — Ну, предположим, вы вломитесь в дом к миссис Синклер, а дальше? Что вы намерены доказать своим поступком? Что рассчитываете там найти? Сандерс был спокоен. — Улику! Я еще не знаю, какую, но серьезную улику. Подумайте сами. Вы считаете, будто между Фергюсоном и миссис Синклер существует какая-то связь, да? Вы считаете, что там, откуда взяли Атропин, имеет еще больший запас, и ее дом — очевидное змеиное гнездо. Те улики, которые мы в огромном количестве добыли до сих пор, получены без всякого ордера на обыск. Значит, нам необходимо попасть к ней в дом и... О! Гаем смерил доктора задумчивым взглядом. — А ты говоришь чертовски убедительно, сынок. — заметил он, переводя взгляд на девушку. — Только и всего. — А? Неплохо, неплохо. Может быть, в вашей затее действительно что-то есть? Возможно, я сумею вам помочь? Хотите пойти с нами, сэр? — Нет. — С вами я пойти не хочу. — С достоинством, — возразил Гаем. — Дело в том, что я занимаю достаточно высокое положение, и я им дорожу. — Я так вас и раз так важная шишка. Хорошенько выйдет дельце, если я начну носиться по округе, разбивая окна и взламывая замки. Он задумался. Но я, пожалуй, сумею кое о чем позаботиться. Например, о том, чтобы в нужное время миссис Синклер не оказалась дома. Да, и не забывайте о соседях. Мысль о них, конечно, в голову не приходила. Как вы собирались с ними объясняться? Как, ну, как обычно. Ясно, как обычно. Не скрой, мне ужасно любопытно, что вы сумеете у этой дамы найти. Если позже по соседству объявится мой призрак, чтобы оглядеть ваши находки, не очень-то удивляйтесь. Но помните, если попадете в беду, не ждите от меня никакой поддержки. Я не имею права быть замешанным в дурацкие истории. Я тут ни при чем, меня даже там близко не будет. Я вас не знаю, вы... Поняли? —